развертывание войск, перебрасываемых из мест их постоянной дислокации в Средней Германии, где за зиму они были заново оснащены и укомплектованы, и где были созданы новые танковые формирования. Доклад Гальдера дал совершенно неожиданную картину степени русских приготовлений к войне, постоянно усиливающегося сосредоточения русских дивизий, обнаружение которых явилось результатом действий фронтовой разведки и поэтому было несомненным. Готовились ли русские к нападению на нас или же только к обороне, сказать определенно в то время не мог никто. Лишь германское наступление должно было приподнять эту завесу. В середине марта состоялся первый сбор предназначенных для Восточного фронта высших офицеров трех видов вооруженных сил. Его проводил Гитлер в Берлине в имперской канцелярии. Примечание. Выступление Гитлера состоялось 30 марта 1941 года в Берлине. Я добился того, что на выступление фюрера смогли присутствовать и начальники управлений ОКВ. В небольшом зале-кабинете были, как для лекции, установлены ряды стульев и кафедры. Гитлер говорил очень серьезно и произнес органично построенную, хорошо подготовленную речь. Исходя из военного положения Рейха, стремлений западных держав Англии и Америки, он обосновал свою точку зрения. Война против Советского Союза стала неизбежной, и любое выжидание лишь еще более ухудшило бы наше положение. Он откровенно говорил, промедление только изменит потенциал сил не в нашу пользу. В распоряжении наших противников неограниченные средства, которые к данному времени даже приблизительно еще не исчерпаны. Между тем, как наши кадровые и материальные силы мы больше значительно увеличить не сможем. Поэтому решение его неизменно и твердо, как можно раньше упредить Россию и ликвидировать исходящую от нее опасность. Затем последовали его очень весомые высказывания о столкновении двух крайне противоположных мировоззрений. Он знает, столкновение это так или иначе произойдет, и лучше, если он возьмет его на себя теперь, чем закрывать глаза на грозящую Европе опасность и оставить решение данной проблемы на более позднее время или же предоставить своему преемнику. Ведь никто после него не будет обладать в Германии таким авторитетом, чтобы принять на себя ответственность за превентивную войну. Не найдется и другого такого человека, который один еще сможет сломить мощь большевизма, прежде чем Европа падет его жертвой. Он, как никто в Германии, знает коммунизм с его разрушительными силами по той борьбе, которую лично вел за спасение Рейха. После продолжительных высказываний, основанных на собственном опыте, Гитлер охарактеризовал эту войну как борьбу, в которой решается вопрос, быть или не быть Германии, а потому потребовал отказа от всех традиционных понятий о рыцарской войне и от общепринятых правил и обычаев ведения войны, от чего сам большевизм давно избавился. Этот факт коммунистическое руководство доказало своим продвижением в Прибалтике, Финляндии и Бессарабии, а также отказом признавать Гаагскую конвенцию о военнопленных и рассматривать в качестве обязательного для себя Женевское соглашение о них. Затем он потребовал не считать комиссаров солдатами и рассматривать их не как военнопленных, а как самых опаснейших элементов физического сопротивления и потому немедленно убивать или расстреливать на месте. «Комиссары, — говорил он, — это становой хребет коммунистической идеи. Это гаранты Сталина против собственного народа и против собственных солдат. Они наделены неограниченной властью над жизнью и смертью людей. Ликвидировать их значит сберечь германскую кровь в борьбе на поле боя и в тылу. Теми же мотивами определялись и дальнейшие высказывания Гитлера о применении военной